А что покупать собрался? А много чего. У меня целый список написан. Втрое больше товаров, чем вообще унести смогу. В этом, друг мой, смогу тебе помочь. Иван продемонстрировал товарищу каменный диск с плохо различимыми узорами на поверхности. Артефакт, хранилище. Сможем много загрузить и унести без проблем. Ух ты, артефакт древних, типа того. Не говорит же другу, что этот кругляш он сам за полчаса до встречи изготовил при помощи своей магии земли по образу и подобию одного из неработающих прибамбасов древних эльфов. Для того и делал, чтобы в заблуждение друга ввести. Стыдно, конечно, друга обманывать, но уж больно Вовка болтлив. А тот же Даниил, глава Вовкиного клана, другом Ивана отнюдь не является. Вместимость полтонны, привязан персонально ко мне. В руках других так и останется булыжник булыжником. А еще такие достать сможешь, кто его знает. Пока только два нашли, мне и отцу. Правда, отцу совсем глючный достался, ни с того, ни с сего начинает выплевывать в него положенное. Продолжил самоотверженно фантазировать Иванов. Нормальный же артефакт мне отец отдал, потому что я и хожу, в основном, за всем необходимым. Покажешь, как работает? Запросто. Давай сюда свою сумку. Прямо на глазах изумленного Вовки сумка растаяла в воздухе. Придем на место, отдам. Дальнейший путь налегке шли уже оба. И, несмотря на это, два раза пришлось привалы делать. У Вовки выносливость была еще далеко не сверхчеловеческой. Наконец, подошли к порталу. Значит, ты вперед идешь, принялся инструктировать Иван товарища, и, не ожидая меня, выходишь из блокпоста наружу. Да понял я все, отмахнулся Михайлов. В самом деле, еще в самом начале пути Иван сказал, что, на всякий случай, будет портал под отводом глаз проходить. Все прошло без сучка, без задоринки. Солдаты даже особо на прибывшего Вовку и внимания не обратили. Документы они у него проверять будут, когда он обратно, домой, пойдет. Вот на тот случай у них списки есть, кого пускать. Интересно, а Ивановы в тех списках значатся? Все же и дом у них в поселке старателей имеется, и еще один дом, пусть для посторонних недоступный, в другом поселке, в том, что кланом переселенцев занят. Проверять на практике все же не стал, а вдруг он там в качестве дезертира обозначен? Сейчас идем прямиком на базар, скомандовал Вовка, разыгрывающий из себя бывалого человека, Ивану, проявившемуся перед ним из отвода глаз. Там лучше с утра появляться, товара больше. Михайлов уверенно довел Ивана до Сенной, так еще с дореволюционных времен рынок в их городе назывался. Торговали там всякой всячиной, но раньше, вроде, не было рядов прилавков, на которых были разложены различные товары системы, и сырье тут продавали, и готовую продукцию. Покупателей по случаю раннего утра еще почти не было, зато парочка полицейских прошлась вдоль рядов неподалеку. Значит, это уже не какой-нибудь подпольный рынок, а вполне официальный. Вовка не стал сходу ничего ни продавать, ни покупать. Просто пошел вдоль по рядам, прицениваясь то к одному, то к другому товару. Всего неделю тут не был, а цены опять поменялись. Проворчал он на вопрос друга. Этак скоро вообще невыгодно будет зелья изготавливать, проще и быстрее станет сырье сдавать. Тут продают товар, а сдавать ты кому будешь? Иван тоже присмотрел для себя кое-что интересное, только у него денег было мало, нужно было сначала немного распродать принесенное с собой. Есть тут один азер, с ним у нашего клана договор заключен, дает хоть не намного, но больше, чем другие скупщики на рынке. Проконсультировал друга Вовка и к означенному торговцу и направился. Ай, совсем мало лунной травы принес. Упоенно торговался с Михайловым смуглый пожилой кавказец пару минут спустя. Вот за нее я бы дал тебе настоящую цену, а за эти кристаллы кварца больше 7000 дать никак не могу, они у меня с прошлого раза еще остались. Простите, а сколько бы вы заплатили за лунную траву? Влез с вопросом Иванов, напрочь порушив разыгрываемую перед молодыми парнями сценку. Ай, за лунную траву я бы дал тебе по 800 рублей за пучок, все еще находясь под впечатлением от собственной игры, посулил перекупщик. Очень хорошую цену предложил Басурман, Иван это отчетливо при помощи своей менталистики определил. Поэтому он незаметно перенес из внутреннего пространства артефакта в сумку, которую достал перед посещением базара, целую кучу именно этой самой травы, про которую зашла речь. Так-то он и названия ее не знал, но тут же были образцы, принесенные Вовкой, а в пространственном артефакте у нашего героя всякой травы полно было запасено, сориентировался. Ай, разыграли. Осклабился торговец, погрозив Иванову пальцем. «Но я от своего слова не отказываюсь. Сколько ее тут у тебя?» Через 10 минут двое довольных закончившейся торговлей друзей вновь двинулись вдоль торговых рядов. Только на этот раз уже не просто, праздно спрашивая цены, а закупая приглянувшиеся товары. «Простите, это что за шлем у вас такой, футуристический?» Иван углядел на прилавке одного из торговцев, торгующих всякой разрозненной мелочевкой, очень сильно выбивающийся из основной массы товара экспонат. «Это шлем для записи языка киборгов», — довольно немногословно ответил продавец, сделав хмурую физиономию еще кислей, словно даже и не рассчитывал уже этот товар продать. «Что за киборги?» «Те, что из портала под огрызом лезут», — ответил продавец и, заметив, что потенциальному покупателю яснее не стало, рассказал эту историю более подробно. «Сначала от них только единичные экземпляры в наш мир приходили, торговали своей продукцией, этот шлем тоже из тех партий. Все тихо, мирно было. Взамен своей техники наши товары брали, в основном продовольствие, а потом из портала их армия поперла. Благо, там рядом воинская часть стояла, сам огрыз пока отстояли, но похоже, ненадолго. Сейчас там такие бои идут. По сравнению с нашим огрызом, здесь у вас курорт». Купил Иванов тот шлем, очень уж интересным он ему показался. Техника, а ментальный ответ дает. Интересно будет в таком поковыряться. Точнее, не купил, а обменял на свою собственную поделку пространственного щита из царской 20-копеечной монеты сделанную. Площадь защиты небольшая, но продавец сразу же за монету уцепился. Шлем-то его, не ликвид. Из гражданских тот вражеский язык никому не нужен, а военные, которые под огрызом воюют, все, кому нужно, уже выучили. А Ивану для расширения его кругозора, очень полезная покупка. Порадовался бы, если бы про Гизатуллину внезапно не вспомнил. Она же, как раз, в те края к родственникам собиралась эвакуироваться. Раньше бы Вовка, закупившись, сразу в обратный путь отправился. С тяжелой сумкой много не погуляешь, но имея в наличии пространственный артефакт, в который были упрятаны все покупки, можно и по городу прошвырнуться. Михайлов-то по-прежнему, по делам в основном, а для давно здесь не бывавшего Ивана и просто прогулка, экскурсия была за радость. По знакомым с детства улицам прогуливался народ, вновь работали магазины, ездили автомобили. Все как обычно, почти. У большинства встреченных прохожих на плече или хотя бы на поясе висело оружие, у женщин реже, но они и не гуляли почти в одиночестве, почти всегда в сопровождении вооруженного мужчины. Машин стало в разы меньше, чем раньше, по проезжей части временами гулять можно стало, как по бульвару. А магазины? Зашли они с Вовкой в несколько. Цены на все товары в разы больше, чем Иванов помнил по прошлым временам. Правда, возле некоторых товаров ценники стояли двойные. Вторая цена почти соответствовала той, из памяти студента. Талонная система еще действовала. Только Иванову, как вовсе уже не местному жителю, пришлось свежий хлеб по полной стоимости покупать. Очень хотелось весь хлеб разом скупить, чтобы запас для семьи создать, но побоялся излишнее внимание привлечь. Так и закупался понемногу в каждом встречном магазине. «Слушай, Вовка», — высказал другу свои первые впечатления от посещения улиц Иван, «как-то не по себе от всей этой массы вооруженного люда. А ну, какой-нибудь псих окончательно с катушек съедет и начнет из автомата по прохожим пулять, ну и получит тут же пулю». С тех пор, как власти разрешили гражданам свободное ношение огнестрельного оружия, в городе намного тише сразу стало. «Где они только столько оружия понабрали?» – проворчал Иван, разглядывая симпатичную девушку, которую аж трое вооруженных парней разом сопровождали. На предприятиях выдали, а еще оружейные магазины открыли. И бойцы теробороны во время своих выходных с оружием ходят. Их даже обязали с оружием ходить. Очень познавательная прогулка для Ивана получилась. Выходит, власти, наконец-то, прекратили, как страусы, головы в устаревшие законы и многочисленные формуляры прятать и за ум взялись. Через блокпост на обратном пути проходили по уже отработанной методе. Вовка официально, с соблюдением всех положенных формальностей шел, а Иванов рядом под отводом глаз стоял, своего друга дожидаясь. Еще на обратном пути Иван закинул камешек по поводу продажи общине, где Вовка обитал, излишков всяческих механизмов, по большей части не использующих электричество в своей работе. У Ивана же такого барахла аж морскими контейнерами скопилось. Вовка пообещал своему лидеру передать это коммерческое предложение. На том и расстались. «Интересно, а как там наша квартира поживает?» Неожиданно заинтересовалась мама, когда сын ее об итогах своей вылазки на семейном совете докладывал. Точнее, по правде, совет, тот был обычным завтраком, но кто сказал, что за завтраком нельзя серьезные вопросы обсуждать? В следующий раз обязательно загляну, поинтересуюсь. С легкой душой пообещал сын. Он и сам на эту тему подумывал. Просто в этот раз рядом оказался Вовка, не хотелось перед ним светить возможностями метаморфа, а со своим собственным лицом идти, когда там соседка караулит, чтобы тут же сообщить, куда следует. Это, на взгляд Ивана, было неоправданным риском. Кстати, никому интеллект повысить на 3 единички не требуется, я тут недавно по случаю интересный венец приобрел, а и еще, совсем забыл, артефакт, на парочку силы, нужно только прикоснуться. Венец ожидаемо забрала мать, а к артефакту, прибавляющему силу, родители по очереди оба прикоснулись. Завтрак закончился, отец в свою берлогу немедленно усвистал. Он вообще в последнее время, как одержимый, все трудился в этой своей лаборатории. Иван тоже про подобную работу начал было подумывать. Надо же было опробовать свои новые возможности по части изготовления артефактов, опять же шлем этот, что на базаре выменил. Но тут ему очередная гениальная мысль в голову пришла, даже замер, пытаясь в уме представить осуществимость этой идеи. Потом все же решил к отцу за помощью отправиться. Задуманная работа предстояла с пространством, а в этом, несмотря на все Ивановы улучшения в необходимых для правильного артефактора навыках, отец выглядел на голову круче. Папа, начал излагать сын свою мысль родителю прямо на пороге его лаборатории, а ты сможешь сделать так, чтобы 2 портала, открытые в разных местах на Земле, состыковались между собой. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок оставшейся жизни, бесконечность, эффект от навыка метаморф ранга магистр, класс, боевой целитель, титулы, защитник расы, бонус использован, спаситель расы Флори, звероморфы, бонус использован, уровень 16, очки опыта до следующего уровня, 19521-51200, мана 16816-1800, первичные характеристики, сила 100-100, достигнут предел, дальнейшие повышения характеристики временно заблокировано, ловкость 145, выносливость 102, интеллект 105, ментальная сила 4-10, вторичные характеристики, живучесть 12, удача 62, наблюдательность 8, ментальная устойчивость 12, изученные конструкты, магический шпион, увеличение физических возможностей, увеличение мыслительных возможностей, универсальный щит, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 7, навыки, ранг новичок, общее число навыков 68, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, верховая езда, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, управление ростом растений, студент, ментальный наставник, ранг мастер 2 и краткий уровень, ритуалист, рунист, укрепление источника маны, управление земной твердью, отвод глаз, жулик, ранг мастер 3 и краткий уровень, управление пространством, ранг магистр, метаморф, артефактор, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 8, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 21. Отец проблемой сопряжения 2 порталов между собой заинтересовался, сразу кинулся что-то высчитывать, временами зачеркивая уже написанное и ругаясь сам с собой. Иван тихонько, чтобы не сбивать родителя с творческого настроя, прикрыл дверь в отцовскую лабораторию и отправился к себе. У него тоже был обширный фронт работ для испытания своих новых навыков. Неделя прошла в напряженных тренировках. До студента, наконец, дошло, чем ранг мастера отличается от ранга того же новичка. Система вовсе не проявила излишнюю щедрость, когда выдала отцу виртуальный учебник с обновляющимися там время от времени схемами артефактов. У других навыков, по крайней мере, магических, тоже было что-то подобное, хотя и не такое наглядное. Начиная с ранга мастера 1 уровня, временами стало проявляться что-то вроде внезапной интуиции. Хочешь получить определенный эффект, понимаешь, что лучше сделать так-то и так-то. На этой волне озарения Иванов и травку свою, которая нейтральную ману может вырабатывать, заметно укрупнил и плотный стебель ей придать смог. Дальше пока, правда, так и не продвинулся, но убедился, что изменение магических растений вполне возможно, а еще из своих загашников снова извлек для изучения и освоения сдвиг в пространстве. Навык третьего уровня, что бы это ни значило, когда-то добытый у Бетазара и так и заброшенный в дальний угол по причине своей малой эффективности и очень неприятных ощущений при использовании. В самом деле, мгновенно перенестись на десяток метров, чтобы там свалиться от внезапной слабости и головокружения, это могло понравиться только мазохистам. Может от сильно прибавившей у Иванова выносливости, а может от того, что навык управления пространством был у него теперь развит аж в третьем мастерском уровне, но неприятные эффекты стали проявляться значительно слабее, а дальность возросла на порядок. Сотня метров тоже, конечно, маловато будет, но хоть что-то. А вспомнив, что навык был заявлен как развивающийся, Иван и вовсе решил стараться повсюду перемещаться именно таким способом. Точно таким способом Иван и к порталу в мир гоблинов попрыгал. Чтобы выполнить идею сына о сопряжении двух порталов, отцу необходимо было, чтобы в эти порталы по артефакту, снимающему параметры, было закинуто. Опасная миссия. Правда, справедливости ради, следует указать, что отец, когда попросил Ивана о ней, и не подозревал о ее опасности. Сын же так и не сообщил ему, что за порталы необходимо совместить. Вообще-то, у Ивана был и другой вариант решения проблемы с порталами. Можно было растения из мира звероморфов возле них посадить, из тех, что атакуют магией всех, кто на человека не походит. Но, похоже, навык жулик подействовал. Вот нестерпимо захотелось две враждебные расы между собой стравить. Тем более, что у гоблинов такое замечательное заклинание против металла имеется, а у киборгов металл основа не только цивилизации, но самой их жизни. Так вот, сдвиг за сдвигом и перемещался. Несколько раз пришлось на отдых останавливаться, чтобы восстановить сильно просевшую выносливость, но в целом, учитывая, что время на сам путь не затрачивал, примерно так на так и вышло. Еще и в поселок старателей заглянул. У них же производство зелий развернулось, не может быть, чтобы не продавали на сторону излишки. Не ошибся, местные зельевары с удовольствием продали пару сотен фиалов с зельем, восстанавливающим выносливость. Продали бы и больше, да, как назло, только накануне отправили крупную партию готовых зелий на землю. Правда, за содействие в покупке соленой расплачиваться пришлось. И нет, не тем, о чем вы подумали, хотя и это тоже было. Алена попросила у Ивана принести ей фруктов, про которые услыхал от одного из разведчиков, отведавших тех фруктов, когда проходил мимо дома родителей парня. Фрукты-то росли в свободном доступе, но расстояние до туда довольно большое, а у разведчика была и своя поклажа, так что кроме рассказов, он никаких вкусняшек доставить физически не мог. Может это и неправильно, но Иван не смог отказать. Вновь засветил свой подложный пространственный артефакт. Сказал, что как раз фрукты он и несет на базар на землю. А дальше уже Алена развила бурную деятельность. Кстати, и все те зелья Ивану достались тоже в обмен на фрукты. Так что, если бы действительно его артефакт всего полтонны поклажи вмещал, ни на какую землю ему идти было бы уже не нужно. Здесь уже весь лимит груза вычерпали бы. Чтобы через портал пройти, пришлось ждать попутчика. Иначе зеркало портала при прохождении через него кого-то невидимого всплеск давало, выдавая нарушителя. На той стороне вполне могли насторожиться. Не то, чтобы смогли что-то Ивану сделать, это маловероятно, учитывая, что у Иванова помимо качественного отвода глаз еще и универсальный щит имелся, надежно защищавший от стрелкового оружия. Скорее Иванов по своей привычке перестраховывался, стараясь привлекать как можно меньше внимания к своей персоне. Очутившись в Ижевске, сразу серией смещений в свою квартиру перенесся. Странно, но квартира так и пустовала, ожидая своих старых хозяев. Вспомнил про заразу соседку. Вышел в подъезд, позвонил в соседнюю дверь. Прямо со своей физиономией. Не стал себе внешность менять. Должна же она понимать, за что и от кого прилетела. «Ой, Ванечка, ты вернулся». Высунулась оттуда старая Мегера, растягивая до ушей фальшивую улыбку. «Клавдия Леонидовна», объявил Иван самым серьезным тоном. «Вы знаете, что ваши действия в отношении меня и многих других людей очень дурно пахнут. А чем ты, Иван? Я ничего такого не делала». И уже захлопнув дверь, завопила через нее пронзительным фальцетом. «И не смей меня запугивать, хулиган. Я на тебя теперь еще и полицию натравлю». Полицейские, приехавшие по вызову спустя 20 минут, с трудом могли вынести ужасный смрад, исходивший от вызвавшей их женщины. Они задерживали дыхание, отворачивали лица в сторону, время от времени выскакивали на лестничную площадку, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. Что интересно, сама женщина, казалось, вовсе не замечала исходившей от нее вони, красочно и многословно описывая преступные действия ее молодого соседа. Когда же речь заявительницы дошла до последней фразы предполагаемого преступника про то, что от нее дурно пахнет, тот из полицейских, что был помоложе, не выдержал. «Простите, Клавдия Леонидовна, с каких это пор правда стала считаться преступлением? Вы бы хоть проветривали у себя, что ли?» А Иван в это время уже был далеко. Артефакт в мир гоблинов он закинул, походя, и теперь держал путь, ориентируясь на железнодорожные пути, в сторону Огрыза, городка, рядом с которым отыскали выход на землю войска техномагической цивилизации, члены которой пристрастились к улучшению себя при помощи магокибернетических протезов. Первого киборга Иванов повстречал еще где-то на полпути между Огрызом и Ижевском. Сдвиг вынес парня прямо под нос шагавшему вдоль железнодорожных путей чужаку. Хотя, про нос в случае с конкретным киборгом речь вообще не шла. На вид, самый настоящий робот, из сияющего на солнце металла. Нос просто конструкции лицевой пластины не предусмотрен был. Одни окуляры из-за гладкой брони посверкивали. Или эти оптические конструкции следует объективами называть. Механизм оказался быстрее заторможенной в своих реакциях белковой протоплазмы, хоть и достигшей нечеловеческой ловкости. Киборг сверкнул в сторону Ивана красным лучом. Очевидно, он сильно удивился, когда луч, без труда преодолевший универсальный щит, вдруг преломился в воздухе и рассек надвое стволик небольшого дерева в стороне от цели. Артефакт искривления пространства, в отличие от защитного заклинания, сработал штатно. Второго шанса Иван злобной железяке не предоставил. Просто взял и закинул агрессора во внутреннее пространство своего артефакта. А что, расстояние то плевое, легко дотянулся. Да и, по большому счету, нечем ему было столь странного противника уничтожать. Целительские навыки, включая отравление, вряд ли подействовали бы на металлическое тело, а автомат мог и не справиться с быстрым выведением из строя совершенно незнакомого механизма. Где там у него критические точки? Бог весть. Атакой от врага обезопасился, и важный эксперимент провел. После надо будет посмотреть, что получится. Если киборг еще останется функционирующим, можно будет задуматься и о собственном перемещении в получившийся домен. Едва не погибнув, Иванов дальнейший путь проделал в куда более осторожной манере. Сначала со стороны оценивать стал, куда смещается, а не как раньше, быстрее, без оценки обстановки. Часа не прошло, набрел на первый лагерь механоидов. Не то даже железные существа способны были уставать, не то по еще каким-то своим причинам, но они остановились, разбив на выбранной для постоя просеке несколько легко возводимых сооружений. Немного подумав, решил идти дальше, не привлекая к себе внимания отдыхающих. Задача перед Иваном стояла совершенно другая. Для выполнения той задачи бои с противником даже выглядели противопоказанными. Хотя, будь у Ивана подходящее оружие, он бы еще несколько раз подумал, прежде чем оставлять такой источник ресурсов и очков опыта. Портал отыскал. Чем ближе, тем больше встречалось киборгов, и все они прочь от портала двигались, а вот с тем, чтобы подобраться к нему поближе, возникла проблема. Киборги устроили вокруг места перехода в мир даже не блокпост, а самую настоящую крепость, ощетинившуюся на окружающий мир крупнокалиберными стволами, как дикобраз колючками. Проникновение в такую выглядело сильно рискованным мероприятием. Долго Иванов примерялся так и этак, пока не увидел какой-то крупный механизм, размером с карьерный самосвал, который по направлению к крепости двигался. Вот и прикрытие от лазеров крепости пожаловало. Внутри крепостных казематов они, конечно, тоже могут быть, но не факт. В любом случае, стоило рискнуть. Продвижение отрядов киборгов вдоль железнодорожного полотна означало, что всякое использование людского подвижного состава на этом участке пути полностью заблокировано. Еще немного и у Ижевска начнутся большие проблемы со снабжением. Да и не только у Ижевска. Огрыз вообще стоит на железнодорожном пути, связывающем запад страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Ладно, раз пришел, надо дело исполнять. Скользнул к непонятной подвижной конструкции, так, чтобы она закрывала его от орудий крепости. Интуиция по поводу такого действия молчала, так что шансы остаться незамеченным были хорошими. Следующий сдвиг перенес его уже внутрь крепостного сооружения. А там, не теряя времени, последний этап, на долю секунды возникнуть рядом с порталом, закинуть туда артефакт и тут же рвануть в обратном направлении. Правда, уже сильно потрепанным. Защитную турель возле портала киборги поставить додумались. И отвод глаз не помог. Собственно, так же, как и универсальный щит. Щит вообще абсолютно неэффективным против лучевого оружия оказался. Только на этот раз, в отличие от недавнего столкновения с разведчиком киборгов, еще и поля артефакта искривления пространства на пути луча не оказалось. Артефакты эти у Ивана только голову и грудную клетку прикрывали. Сквозная дырка в туловище. Не смертельно, конечно, для метаморфа, к тому же владеющего исцелением на достаточно высоком уровне, но приятного все равно мало. Но ушел. В обратный путь уже более свободно двигался. Даже на миг мелькнула мысль попытаться тут Гизатуллину отыскать. Промелькнула и тут же пропала. Она же говорила, что родственники у нее живут даже не в самом Агрызе, а где-то возле. И никаких ориентиров. Не одну неделю можно тут мотаться с весьма призрачными шансами на успех. А телефон она по-прежнему не берет. Ну, что тебе сказать, сын? Огорчил его отец, когда Иван вернулся домой. Совместить эти два портала не получится в принципе. Они на одну несущую волну настроены, как одинаковые полюса у магнита, отталкиваться будут. Прости, вот с порталом, что ведет к нам, любой из них совместить было бы легко, а между собой, никак. Зря только артефакты потратили. И тут, как щелкнуло что-то в сознании, идея пришла. Причем, вместе с ней еще и понимание, что все с этой идеей получится. А если через прокладку, смещающую пространство действовать, задал он вопрос родителю. Отец даже растерялся, настолько предложение было нетривиальным. Предложение было нетривиальным, а исполнение не слишком сложным. Всего за сутки новый артефакт, использующий принцип сдвига в пространстве, сделать на пару с отцом получилось. Отец вообще монстром от артефакта реки оказался. Вижу цель, не вижу препятствий. Примерно так. Единственная заковыка возникла было, когда выяснилось, что навык-то у Ивана работал на выносливости, а не на мане. Иван про этот нюанс забыл совсем. Впрочем, очевидно, фраза про цели препятствия могла бы послужить их общим семейным девизом. Вспомнил Иван про шлем киборгов, который он недавно на базаре купил. Сам шлем надевать себе на голову не отважился. Кто знает, какие там еще установки вместе с языком создатели шлема в голову засунуть пожелают. Но в том шлеме был реализован нужный им в данный момент принцип, чтобы осуществлять воздействие за счет характеристик самих пользователей. Вот и в артефакт, сдвигающий пространство для всех проходящих через портал, заложили тот же принцип. Правда, в результате получилось, что механизмы, не имеющие собственной выносливости, так и будут под огрызом из портала выходить, но самих киборгов изобретение семьи Ивановых будет переносить аккурат в портал, ведущий в мир гоблинов, а гоблинов, соответственно, в мир киборгов. И у тех, и у других, с выносливостью уже все в порядке. На срабатывание их изобретения отец пожелал из первых рядов, так сказать, полюбоваться. Он споро начал собираться, чтобы до своего бывшего завода прогуляться. Мать сначала было завозмущалась, но потом резко сменила гнев на милость. «Ты там, дорогой, посмотри, что сталось с нашей квартирой. Надоело на отшибе от людей жить». Дала она супругу попутное задание. Пришлось отцу дополнительно с собой собирать расходные материалы и инструменты. Задумал он что-то по этому поводу. Через пост, выставленный военными возле портала со стороны земли, отец прошел без малейших затруднений. Это возвращение обратно может стать для него проблематичным, если он окажется не включен в список жителей мира пустоши, который есть у постовых на КПП. Впрочем, отец, когда Иван предупредил его об этом нюансе, лишь отмахнулся от этой возможной проблемы, как от совсем незначительной, не играющей никакой важной роли. И Иван точно знал, что это он не на его помощь рассчитывал. Сам что-то придумал. Через посты солдат, расставленные вокруг зоны отчуждения, отца пришлось проводить под отводом глаз. Это раньше этот навык у Ивана был чисто индивидуальным. На втором мастерском уровне он бы смог, пожалуй, и взвод солдат укрыть от не очень продвинутого сканера. Для наблюдения снова, как и в прошлый раз, Иван выбрал окна одной из девятиэтажек, окружавших бывший завод. Разумеется, после того, как ржавчина источила в рыжий порошок все железные конструкции, заводом эти покинутые корпуса быть перестали. Даже исчезнув в одночасье все гоблины вместе со своим порталом, Возвратить в рабочее состояние все эти мрачные корпуса будет стоить просто титанических усилий. Впрочем, если у них с отцом выгорит их задумка, возможно, в самом ближайшем будущем властям придется об этом задуматься. Ну что, сын, начинаем. Отец извлек из своего пространственного артефакта какую-то конструкцию, созданную из нескольких артефактов древней цивилизации, и приложил к ней еще один небольшой артефакт. Смотри, Иван, сейчас где-то поблизости от здешнего портала что-то интересное появиться должно. Что-то? Ну, я же еще не переносил входы в порталы с места на место. Иван первым разглядел небольшое мерцание за сотню метров от портала в мир гоблинов, на которое и указал отцу. Все правильно, прокомментировал отец увиденное. Примерно такое расстояние и является минимально допустимым. Чуть меньше и уже силы отталкивания начнут действовать. Давай, Ваня, тащи свой артефакт в зону между этими двумя порталами. Постарайся только положить его где-нибудь посередине и замаскировать, чтобы потом любопытные не нашли. Иван перенесся прямо на открытое место, магией земли проделал глубокое отверстие в грунте, скинул туда свою ношу и тщательно заровнял всю поверхность вокруг. Артефакт сдвига пространства может и из-под земли отлично действовать, а потом экстренно сделал оттуда ноги, потому что, несмотря на его мастерский отвод глаз, кто-то из гоблинов, стоящих на страже возле портала, смог его рассмотреть. Кстати, самого зоркого гоблина Иван не увидел, просто взвыло его чувство опасности. Навык жулик достиг ранга мастер 3-го уровня. Удача плюс 3, очки опыта плюс 25 тысяч, догнало его в том месте, куда он переместился сообщение системы. Вот не могла она дать очков на сотню побольше, тогда бы еще и уровень у студента повысился. А вот отец, похоже, с подобной недоработкой не столкнулся. Очень уж выражение лица у него было довольное. Обратно с зоны отчуждения выбирались снова под отводом глаз. Военные, в отличие от гоблинов, их в упор не замечали. «Слушай, пап», — вдруг спохватился Иван, — «а как быть с теми киборгами, что уже перешли в наш мир? Они же силища неимоверное. Я с одним едва справился». «Но справился же. Без снабжения и подкрепления не думаю, что даже это силище долго продержится, а подкреплений не будет. Портал их теперь будет прямиком в мир гоблинов отправлять, а гоблинов к киборгам», — подхватил сын мысль отца. «Пусть теперь придумывают заклинание или ритуал против металла, из которого киборги сделаны». И довольные мужчины семьи Ивановых к себе на здешнюю квартиру отправились. Надо же хоть душ принять, а то запылились, проблемы с инопланетными вторжениями решаючи. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок оставшейся жизни, бесконечность, эффект от навыка метаморф ранга магистр, класс, боевой целитель, титулы, защитник расы, бонус использован, спаситель расы флори, звероморфы, бонус использован, уровень 16, очки опыта до следующего уровня, 51119, 51200, мана 16816, 16800, первичные характеристики. Сила 100-100, достигнут предел, дальнейшие повышения характеристики временно заблокировано. Ловкость 145, выносливость 102, интеллект 105, ментальная сила 4-10, вторичные характеристики, живучесть 12, удача 65, наблюдательность 8, ментальная устойчивость 12, изученные конструкты, магический шпион, увеличение физических возможностей, увеличение мыслительных возможностей, универсальный щит, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 7, навыки, ранг новичок, общее число навыков 68, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, верховая езда, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, управление ростом растений, студент, ментальный наставник, ранг мастер 2 и краткий уровень, ритуалист, рунист, укрепление источника маны, управление земной твердью, отвод глаз, ранг мастер 3 и краткий уровень, жулик, управление пространством, ранг магистр, метаморф, артефактор, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 8, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Эпилог. Этот день 22 июня 2030 года начался для Иванова Ивана Ивановича как обычно. Ну, почти. Все же не каждый день у него день рождения наступает. Какое-то предчувствие чего-то важного, что вот-вот наступит, было. Накануне жена Татьяна вместе с Иваном самым младшим, самый старший, отец их сыном, в наисекретнейших от главы семейства условиях, над чем-то шаманили на кухне. Может, какое кушанье изысканное создавали, а может и в самом деле, духов вызывали. От них всего можно было ожидать. Проснулся, за Соня, ну, вот, Татьяна, несмотря на то, что легла вчера поздно, сегодня снова соскочила ни свет, ни заря. Вставай, там братец мой зачем-то к тебе с позаранку прискакал. Может, важное что, пришлось действительно вставать, хотя... Как пришлось, он бы и без явления Вовки поднялся бы, дел куча. Даниил оставил очередной заказ на изготовление еще 10 домов для новых переселенцев. Два поселка уже неделю ожидают, когда Иван их подключит к сети местных порталов, а еще ожидалось нашествие родителей. Точнее, батя то регулярно у них в мастерской околачивается, вдвоем с сыном гораздо легче проблемы артефакторики решаются, но тут еще и мать на день рождения к сыну обещала заявиться. А она такая, ей до всего есть дело. Даром, что у Ивана в доме теперь своя хозяйка присутствует. Нужно еще раз глазами пробежаться, чтобы грязные носки где не завалялись, или еще чего-то из этого же ранга незамеченным не осталось. Так-то ничего страшного не произойдет, но негромкое замечание мать обязательно сделает, а Таня потом обижаться будет. «Поздравляю, друг», — с порога возгласил Михайлов, едва Ивана завидел. «Подарок я тебе днем». «Вместе с другими гостями вручу, а пока просто по делу, непонятка у нас с порталом возникла, может, посмотришь, Вовка своей второй специальностью избрал работу с порталами, очень они ему нравились, хотя, конечно, собирать ценные ресурсы тоже не прекратил, наоборот, прыгая порталом по всем освоенным людьми землям, собирать ресурсов стал в разы больше, чем до этого, ну, пошли, Иванов, прихватив с собой Вовку». Переместился сдвигом к месту работы друга. «Показывай, что тут у вас». Зеркало поселкового портала, когда его включаешь, дрожать стало, доложил Вовка, включая для демонстрации незапланированного конструкции эффекта их портал. Да, местные порталы, в отличие от межмировых, кушали ману, поэтому открытыми их долго не держали, только, чтобы сам переход осуществить. Действительно, дрожит. Иван принялся за исследование, пытаясь определить, в чем же тут дело, ну или, хотя бы, насколько это явление опасно для перемещающегося таким вот порталом. Через полчаса понял, что ничего не понял. Портал работал как часы, то есть был полностью исправен. Отчего же тогда дрожь? Вот что, решил он, чуток подумав, вы пока прекращайте на денек-другой порталами ходить. Понаблюдаем за этим явлением. У меня вообще такое впечатление, что это само пространство дрожит. Портал же ваш полностью исправен, но понаблюдаем. После такого решения сами собой временно отложились проблемы с подключением отдаленных поселков. Оставались еще не построенные новые дома для переселенцев. Пошел в поселковую управу. Вообще-то Иван и сам, не хуже деятелей из управы, знал, где нужно новые дома возводить, но так уж точно не будет никаких претензий. Ну, тех из разряда окна не в том направлении смотрит или слишком далеко от дороги крайний дом поставил. Пусть специально назначенное лицо ходит вместе с ним и пальцем тыкает, где новый дом возводить и цвет черепицы и дорожек оговаривает. Дома вырастали под воздействием магии земли специалиста ранга магистр, как грибы после дождя, только много быстрее. К обеду уже со всем фронтом работ управился, и листок на подпись протянул, что все работы в срок выполнены и претензий к исполнителю не имеется, а то знает он этих ловчил. В ближнем три раза переделывать работу заставляли, но там Ивана практически в тот раз за бубенчики держали. Тамошний алхимик в ходе экспериментов тогда что-то сильно уникальное получил. Вещество, что при приеме жизнь продляет в несколько раз. Философский камень на минималках. Ивану же такое для родителей кровь из носу нужно было. Пока что еще так и не нашел способ, как ему и их метаморфами сделать. Но, вообще, это они зря, эти поселковые, настолько ему руки выкручивали. Вещество он на руки получил, а переселенцы в новый мир все идут и идут. Через месяц, другой снова дома потребуются. Уж тогда он отыграется. С подписанным актом приема работ вернулся домой. Там его уже родители дожидались. Вроде, с этими порталами, установленными в доме Ивана и в родительской квартире, делов то на минуту от силы. Из одного жилища в другое перейти, но как-то нечасто в гости друг к другу ходит. Понятно, быт, дела, заботы заедают, но все равно, надо бы почаще общаться. Баба, погладь котика. Пристала Машка, младшая Иванова дочка, к любимой бабушке. Бабушку аж передернула. Знает она, что за котик у внучки на руках, хотя, знает и то, что фамильяр никогда никого не укусит без команды хозяина, но все равно, не одобряет, что смертельно опасное животное в прямом доступе у маленького ребенка находится. «Машенька, — говорит бабушка, — ты же знаешь, что я не люблю котиков. Что ж, сама нарвалась, теперь полчаса просьб и увещеваний погладить котика ей гарантированы. Совсем, как в армии. Не знаешь, научим, не любишь, заставим». Бабушку спасла жена Таня, пригласившая гостей к столу. Стол же просто ломится от яств. Причем, большинство блюд с дополнительными эффектами. Из тех, что на несколько часов характеристики повышают. Недаром Татьяна у них кулинар-искусник. Уже мастерство второго уровня по этому навыку взяла. Просто с детства готовить любит, а система ей в этом только чуток дополнительно помогла. А это подарок от нас с мамой, специальный супчик для именинника. Ванька, сын, поставил перед Иваном, отцом, небольшую тарелочку с чем-то жидким и золотистым. Только, батя, съесть нужно до дна, только так эффект почувствуешь. Вот они, наглядные изменения в культуре. Раньше никто бы супчик за праздничное блюдо не посчитал, а сейчас, пожалуйста. Гости только мысленно гадают, что за результат будет у так торжественно поданного блюда. Ну, и еще завидуют немножко. Понимают, что что-то рядовое, ординарное, не стали бы подавать к столу с такой помпой. А неплохо так, бодрит и освежает. Иван и сам, хлебая поданное варево, гадал, что ожидает его после принятия последней ложки. Может, выносливость повысится, или ловкость. На интеллект кулинария отчего-то почти не оказывала никакого эффекта, а силу, хоть и снял с этой первичной характеристики ограничения на дальнейшее развитие, он никогда особо улучшить не старался, и домашние об этом знали. Результат превзошел все ожидания. Эффективность симбиотической связи достигла 50. Давно уже повышения уровня этой связи не было. Иван уже даже начал подозревать, что 48 – естественный предел для людской расы. Теперь осталось дождаться открытия новой порции знаний от одной знакомой лисицы-оборотня. Не сразу они открываются. Интересно, что там будет. Пока, после грубых ментальных воздействий перепало чувство степени правдивости собеседника, временное усиление параметров собственного организма и чтение поверхностных, эмоционально окрашенных мыслей, до управления поведением других было еще далеко. Сытые и ставшие благодушными после выпитого алкоголя гости разговорились о политике. «Все же жаль, что Сибирь с Дальним Востоком удержать не смогли», высказался после нескольких фраз о будущем их государства Олег Николаевич, отец Татьяны и Вовки. «Да зачем они тебе?» – возмутился его сын. «Раньше нефть с газом оттуда качали на продажу, а теперь что? Одних оборотней припомни, что так и прут из Китая. А так, линия обороны по Уралу проходит. Все укрепления построены, есть дороги, и народу вокруг достаточно, чтобы достойный отпор дать. А с теми растениями, что правительству наш Иван продает, вторжения через порталы уже почти не страшны. Ну, так-то да». Согласился со своим отпрыском родитель. В Европе теперь не до газа. Говорят, еще 100 тысяч беженцев в западные наши регионы поступило. Прокормим. Благодушно махнул рукой один из гостей. Одни только наши друиды способны вырастить столько продовольствия, что замаемся переправлять. Разговор сбился на местные проблемы и достижения. Если в стране внезапно прибавилось население, значит, его надо будет снова куда-то расселять. Понятно, что их мир далеко не единственный, но и им разнарядка на переселенцев, наверняка, будет спущена. Еще придется новые поселки возводить. В связи с необъятными незаселенными просторами и быстротой портальной связи, города тут решено было не строить. Опять же специфика экономики. Большинство местных жителей на данный момент было занято в сельском хозяйстве и переработке выращенной продукции. Впрочем, и зельевары с артефакторами тоже отнюдь не тяготели к скученной жизни в городах. За разговорами сами не заметили, как наступил вечер, гости начали расходиться. Те, кто жили в отдаленных поселках, воспользовались домашним порталом дома Ивановых. Что ни говори, а бытность главным артефактором этого мира имеет свои преимущества. Знали бы завистники, что те блага, доступные Ивановым, которые лежат, так сказать, на поверхности, являются лишь крохотной вершинкой айсберга скрытых от досужих взглядов возможностей. Один домен чего стоит. Иван все же отважился туда переместиться после того, как достал из заточения вполне живого и работоспособного киборга, закинутого им туда в качестве эксперимента. Киборг был разобран на запчасти, а в домене до сих пор шли непрерывные улучшения. Не делай это, когда даже у магистра метаморфа одно нахождение там в течение нескольких часов добавляет пару единиц и без того зашкаливающей выносливости. Но домен – это вложение на отдаленное будущее, а огромная территория вокруг их дома, абсолютно недоступная для посторонних, это приятная реальность уже сейчас. Иману для поддержания искривленного пространства вокруг этой территории поддерживают самые настоящие мыларны. Смог их Иван доделать, как намечал. Про множество самых разных артефактов на все случаи жизни и говорить нечего. Иван, ау. Перед глазами призадумавшегося над отдаленными и ближайшими перспективами мага махал рукой, привлекая внимание, отец. Я говорю, сын, прощаться пора. Да, пора. Кивнул головой Иван. Почаще заходите в гости. Машка вон, так вам радуется. Ведь с порталами пару шагов сделать. Отец только головой кивнул, а мать сконфуженно принялась оправдываться. Мы бы и рады, но сам понимаешь, сколько у нас забот. Отец вон постоянно какие-то задания правительства выполняет, а на мне все хозяйства еще, да и задания мне тоже перепадают частенько. Лучше вы сами к нам почаще заглядывайте. Опять же Машенька хоть нормально познакомится с жизнью в цивилизации. Подвел черту под разговором отец, открывая персональный портал прямо в гостиной. После чего старшие поколения семьи, шагнув в него, перенеслись к себе домой, на землю. Проводив гостей, Иван двинулся было к себе в кабинет. Что-то появилось желание над задуманным проектом по изготовлению первых големов, домашних помощников помозговать. Разборка того киборга, из пространственного артефакта, здорово продвинула его в этой работе, да и грызло немного чувства, что мало он помогает жене по хозяйству. Татьяна пока претензий не предъявляет, но все же, внезапно, пришло осознание, что то чувство на грани сознания о чем-то важном, что непременно должно было произойти, никуда не исчезло с прошедшим днем рождения, а даже напротив, значительно усилилось. Вот еще чуть-чуть, утром, ни свет, ни заря, к ним опять прибежал Вовка. Иван. Паника в голосе друга просто зашкаливала. Только что из ближнего сообщили. Портал, связывавший нас с землей, вдруг пропал. Практически проорал он. А наши местные порталы работают? Вроде работают. Мы не проверяли, ты же сам запретил пока этими порталами пользоваться. Ну, так пойдем и проверим. В исчезновение прямого портала на землю Иванов поверил сразу. Тут и давние истории о том, как вторжение системы в других мирах, рассказанные Бетазером, припомнились, и вчерашнее смутное чувство о чем-то важном, что непременно должно было случиться, в строку вышло. Словом, поверил и принял, как данность. Сдвиг подействовал, как ему и полагается, перенеся друзей к порталу. Михайлов сразу же помчался его включать и долго любовался на вполне штатно, без подрагивания и мерцания, заработавший артефакт. «Значит, мы по-прежнему едины», — сделал выводы он. Иван ничего не сказал, просто отыскал на полке пластину, обеспечивающую, при вставлении в рамку портала, связь с ближним, самым близким к месту нахождения межмирового портала поселком. Туда они с Вовкой переместились. В поселке уже заметна была паника. Люди возбужденно сновали по улицам, переговаривались на повышенных тонах и почти сразу окружили вновь прибывших. «Без земли мы одичаем. Что теперь будет?» Слышались выкрики. «Тихо!» — рявкнул Иван на паникеров, придавливая расшумевшихся людей еще дополнительно слабым ментальным оглушением. Из сознания такой импульс выбить не способен, но кратковременную ментальную перегрузку и ступор дал, отчего на площади моментально тишина установилась. «Чего раскудахтались? Сильно помогут эти ваши крики в восстановлении связи с землей? Думаю, нисколько. Сейчас мы с Михайловым направляемся туда для оценки ситуации. Пока занимайтесь своими делами, разберемся в случившемся, вам обязательно сообщим. Но даже если не наладим портал, никто тут не вымрет и не одичает. Нас больше 300 000 в этом мире. Продуктами себя обеспечиваем полностью. Благодаря использованию магии, уровень жизни ничуть не меньший, чем был у вас на Земле. Не будет новых поставок всяких электронных девайсов, так пока на старых запасах продержимся, а там или новый портал на Землю пробьем, или что-то свое, на основе артефакторики, на замену разработаем. Поняв, что конец света откладывается, люди потихоньку стали расходиться по своим делам. Пара очередных сдвигов пространства и друзья очутились в аккурат напротив того места, где еще недавно зеркало портала возвышалось. Пусто. Иван за работу принялся. Надо же, в самом деле, оценить, может удастся по старым следам вновь портал активировать. 3 часа провозился, только что еще камлания с вызыванием духов не опробовал. Пусто, словно и не бывало никогда тут межмирового перехода. Впрочем, Иванов и не сильно надеялся на успех. Помнил, что когда-то демон ему говорил про перспективы пришедшей на Землю системы. Порталы та всегда устанавливает временно, до тех пор, пока связанные миры населением между собой не обменяются. Похоже, именно в этом и состояла задумка неведомых создателей этой самой системы. Только ведь у них с отцом и без системы межмировые переходы хорошо отработаны. Семья останется единой. А насчет того, чтобы обеспечить переходы на Землю для остальных граждан, Иван еще крепко подумает. Сейчас создалась уникальная ситуация, когда можно им самим, по своему вкусу, новую цивилизацию замутить. Может, стоит пока возможность сообщения с Землей оставить в секрете? Подумать надо, с семьей посоветоваться. Ну что, нетерпеливо поинтересовался Вовка у замершего на месте в размышлениях друга. Когда снова портал развернешь? Нет больше портала, исчез и быстро восстановить не получится. Будешь ты теперь, Михайлов, министром транспорта и связи целого мира. Ведь все местные порталы на тебя же повешены, не будет связи с землей, переспросил Михайлов, что-то про себя решая. Ну и ладно, сами себе хозяевами станем. Удивительно, но это «сами хозяевами станем» оказалось превалирующим в настроениях основной массы людей. Первоначальная паника и неразбериха быстро прошла, и люди начали устраивать свою жизнь уже без всякой оглядки на пригляд из метрополии. Даже правительство свое выбрали. Хотя, как выбрали? Просто узаконили власть совета, состоящего из 5 руководителей 5 наиболее крупных людских поселков. Даниил, кстати, вошел в их число. Иванов, формально, никакой власти или особых прав не получил, так и остался рядовым поселенцем. Только в реальности очень многое в существовании людей оказалось на него завязано. Все же магистров, да еще по нескольким направлениям, среди людей тут пока не наблюдалось. Потому отношение к нему от окружающих было очень уважительным, а больше ему и не надо было. Спокойно свои идеи по поводу наделения всех и каждого навыками от системы осуществлял, да еще и совет убедил проследить, чтобы, получив новые навыки, люди стали их развивать, а не лодыря праздновали. В этот день Иван домой вернулся после недельного отсутствия. Разведчики, постепенно продвигавшиеся вглубь нового мира, новый интересный объект древних обнаружили. Вот, изучал, что же это? «Дорогая, я дома!» – прокричал, снимая в прихожей обувь. Нет ответа. Пошел искать, куда все подевались. Вся семья обнаружилась в гостиной. Татьяна и Ванька чинно сидели на диване, глядя, как Машка бесится, прыгая на коленях у какой-то женщины, лица которой из-за самой Машки Иван с порога не видел. «У нас гости», – озвучил очевидное, привлекая внимание. «Гости», – из-за плеча Ивановой дочери выглянуло лицо Алисы. «Нет, Иван, я не в гости. Я насовсем к вам жить перебраться думаю. Если не прогонишь, конечно». «Не понял», – тупо уставился на негостью Иванов. По традициям нашего народа женщина сама объявляет о своем намерении жить с понравившимся ей мужчиной. Мужчина же вправе согласиться или отказаться. Прежде чем ты откажешься, обрисую тебе ситуацию. Ты являешься наиболее подходящей парой для меня. Есть у женщин нашего народа такое свойство, просто чувствовать подобное. Потому на тебя свою метку и поставила когда-то. Недавно твой симбионт установил полноценную связь с тобой. Значит, ты стал достаточно силен в ментальном плане для нашего брака. 50% – неполноценная связь, заспорил Иван, сам пытаясь понять, как ему выйти из такой непростой ситуации. Все же лисица настолько сильна, что с архидемоном способна сражаться практически на равных. Обидеться – костей не соберешь, а тут еще и близкие под ударом оказаться могут. 50% – базовая связь. Дальше только бонусные возможности могут начать открываться. И ты зря опасаешься, я ни при каких условиях не собираюсь причинять вреда ни тебе, ни твоим родным. Откажешься, просто уйду. Только, прежде чем отказываться, задумайся на минутку. Неужели вам в семье не пригодится старший архимагистр боевой магии? Хотя бы сына твоего обучу, как полагается. Иван, внезапно подала голос молчавшая до этого момента Татьяна. Я думаю, тебе не стоит рубить с плеча. Нам в семье, в самом деле, Алиса будет очень полезной. Кроме того, если ты откажешься, она останется совсем одинокой. У кицуны избранник определяется 1 раз на ближайшие 100 лет. Соглашайся, папа. Это уже Иван, Самый младший, свой голос подал. Понравилось ему, похоже, обещание обучить его боевой магии. Соглашайся, папка. С колена Калисы подхватила Машка. Тетя Алиса хорошая, все ясно, хитрая лисица уже подкупила чем-то всех домашних. А, собственно, чего он сам кочевряжется? Как на внешность, так Иван с самой первой встречи чувствовал какой-то магнетизм по отношению к этой кицуне. А тут и выгода большая, и даже жена против наметившегося гарема не возражает. Но все же предпринял последнюю попытку отбиться. Есть у меня уже жена, а в человеческих традициях только одна супруга полагается. Скажешь тоже, человеческие традиции, фыркнула жена. Примешь ислам, если тебя так традиции беспокоит. Делов то, занавес.